Валера возился с вепрем. Егорыч отстреливал конечности неудачно высунувшимся янки. Те что-то орали, похоже, вызывали подмогу. Распрямившись, я встал во весь рост, достал из разгрузки пару гранат, щелчком выдернул кольца и броском, которому бы позавидовал Майкл Джордан, отправил гостинцы по параболической траектории прямо в скопище врагов. Есть трехочковый, хорошая артподготовка. Прошмакал Егорыч, затем примкнул к своему древнему ружью штык и побежал в атаку. Ура! Я понесся следом, как робокоп, сканируя окрестности через прицел сайги. Остальные бойцы только начали робко высовываться из своих укрытий, как все было кончено. Старый лесничий, вовсю орудуя штык-ножом, добивал раненых. «Ну что за безобразие!» – выругался Игорь. Когда он успел слезть с гаража, вся операция летит к чертям. Как мы теперь скрытно пройдем на позицию? «Простите, сержант, мне, правда, было немного стыдно. Руки чесались. Ладно», — махнул рукой командир. «Моя вина, не донес суть нашей задачи, не ожидал такой прыти от вас, разгильдяев и деревенщин. Надо захватить ТЭЦ, там их основная база любит тепло, суки. Мы выйдем на точку и начнем отвлекающий бой, когда основные силы осуществят штурм. Теперь ясно?» «Да, так точно», — отвечали бойцы. «В городе только патрули. С ними в бой не ввязываемся, скрытно обходим», — велел Игорь. «И здесь 20 тысяч мирника, не надо здесь взятие Берлина устраивать. А теперь за мной, знаю, как дворами пройти. Мы бежим, словно стая некормленных волков. Холодными серыми тенями скользим через огороды, перелезаем ограды, скачем через сугробы и прячемся во тьме, завидев фигуры врагов. Чай еще действует, усталости нет». Пар изо рта застывает в воздухе замысловатыми фигурами. Усилием воли заставляю себя не залипать над глюками. Впереди цель, я чую ее приближение, и смертоносное дыхание опасности. Мы убьем всех негодяев, и освободим этот город от зла. Если хватит патронов, конечно. Игорь велел остановиться. Осторожно выглянул из-за угла. Все чисто, показал он специальным жестом солдат. Занимаем позиции на той стороне улицы, в развалинах, тяжело дыша, сказал командир. «Ведите огонь по воротам и КПП в конце улицы, а я пока доложу нашим, что мы здесь. А можно отдохнуть немного?» — спросил кто-то. «Пристрелю», — прорычал Игорь. «Эта улочка упирается прямо в ТЭЦ, там база пиндосов, кочегарит вовсю, видно мощные клубы дыма и пара, вырывающиеся из труб. Слева вдоль улицы торчат безжизненные хозяйственные строения, справа пятиэтажка». Мозг тут же родил клевую идею. «Я гений». Ухватив за ворот тулупа шустрого Егорыча, я жестом велел следовать за мной. Валерой так не отставал. Мы скользнули вдоль стены пятиэтажки. Мне хотелось пробраться внутрь, чтоб залезть на крышу. Мое детство прошло в таком же доме, и я помню, что выходы на крышу есть в первом и последнем подъезде. А если пиндосы нас обнаружат, можно быстро спрыгнуть в эти гигантские сугробы. Шумное пыхтение и голос сзади оборвал мои тактические измышления. «Ребята, подождите, можно мне с вами?» Я обернулся. Тот самый мужчина с седыми усами, который помогал вешать Джона Сноу. Вид не ахти. Дядька явно пренебрегал тренировками. Шапка набекрень. Тащится, держась одной рукой за грудь, другой волочит по земле ружье. «Да, конечно», — сказал я. «Мы на крышу, а ты прикрывай вход в подъезд». «Блин», — воскликнул Валера. «Заперто. Здесь домофон. Давай шмальнем в замок», — предложил я. «Сталь добрая, может срикошетить», — вмешался старче. «К чему эти радикальные меры? Давайте просто позвоним в одну из квартир». Усатый вновь проявил сообразительность. Я нажал наугад одну из кнопок. Спустя минуту из динамика домофона послышалось недовольное кряхтение и сварливый голос. «Кто там приперся? Откройте дверь, пожалуйста». «Я сейчас открою, я сейчас так открою. Шастают среди ночи тут всякие. В комендатуру буду звонить». «Вот черт, нарвались на полоумную бабку». Я уже собирался поменять свой план, когда усатый сказал: «Женщина, откройте. Мы из ЖЭКа, водопроводчики». «А-а, ну так сразу бы и сказали, а то я думала, наркоманы». Дверь, наконец-то, отворилась. Валера и Егорыч шмыгнули в подъезд. Я обернулся, заценить обстановку. Большая часть отряда побежала на другую сторону, намереваясь занять позиции среди полуразрушенных промзданий. Усатый подмигнул и показал большой палец. Я кивнул. В эту секунду вжух, и его голову разнесло на куски. Черт, со стороны ТЭЦ заработали пулеметы. В шоке присел, вытирая защитные очки от кровищи. Пацанов, застигнутых врасплох посреди улицы, терзают разрывные пули. Кажется, никто не добежал до спасительных укрытий. Вокруг свистят рикошеты. Неожиданно кто-то схватил меня за ноги и втащил в подъезд. «Спасибо, друзья, всех положили фрицы», — вздохнул Егорыч, осторожно выглянув наружу. Вражеская пуля тут же оторвала ему крыло шапки-ушанки. «Не высовывайся, они нас видят», — простонал Валера. Дьявольская догадка пронзила мой блистательный ум. Нас же заманили, как ягнят на бойню. Походу, командование и этот сраный Игорь работают на америкосов, вот сучеры, блин. Я выхватил револьвер и до боли сжал рукоять. Валера с тревогой уставился на меня. Подавив ярость, убрал оружие. Нужно выбираться отсюда, а с предателями разберемся позже. За мной. Я вихрем понесся вверх по лестнице. Мы куда, на крышу? Спросил Валера. Нет, опасно. Снайпер работает. Через хату какую-нибудь и на ту сторону дома. Тут открылась одна из дверей, и на площадку вывалилась бабка. Хотя, может и не бабка, но рубеж бальзаковского возраста она оставила далеко позади. Господи, солдатики. А я-то думала, что за водопроводчики в 2 часа ночи. Не серчай, красавица, вклинился Егорыч. Помоги лучше схорониться нам. Ну, входите, коль не шутите. На бабенцию подействовала грубая лесть деда. У-у-у, снега натрясли окаянные, сейчас затру. Я метнулся через квартиру к окнам, едва не наступив на 2 котяр. Еще несколько с мявом бросились в рассыпную. Ну и вонища, блин. Хотелось смахнуть на пол всю хренотень с подоконника, но из уважения к сединам делать этого, конечно, не стал. Короче, начал аккуратно убирать на пол горшки с фикусами. Натерпелась, наверное, бабка от оккупантов. «Валерыч, помоги, вы что творите, ироды?» — завопила жертва оккупации. «А ну, разувайтесь, весь ковер мне истоптали. А ты, любезная, не голоси», — елейным голосом произнес Егорыч. «Мы в оконце сейчас сквозанем, и только нас и видали. Даю благородное слово старого солдата. На-ка вот отведай лакомство лесного». С этими словами дед вытащил из-под тулупа кусок копченого, судя по запаху, окорока. «Только сейчас я понял, насколько голоден. Чертов старый ловелас, а как звать-то тебя, служивый?» — вновь оттаяла бабка. «Егорычем кличут», — приосанился дед, расправляя усы. «Тихо все», — воскликнул вдруг Валера. «Че такое, там что-то едет?» Я прислушался, а ведь точно, мой обостренный выживанием в лесной тиши слух различил гул тяжелой техники. Комнаты квартиры выходят на обе стороны дома. Мы с Валерой бросились к противоположному окну. Аккуратно высунув часть лица из-за шторки, я с горечью поглядел на мертвых бойцов нашего отряда. Даже не успел толком никого узнать, а уже все мертвы. Из ворот ТЭЦ тянется колонна броневиков. За ними, пригибаясь, семенят пиндосы, ощетинившись во все стороны автоматическими винтовками. Группа зачистки, твою мать, процедил я сквозь зубы, грязно выругался и убрал свой фейс от окна, пока не запеленговали. «Ой, нельзя вам сейчас идти», — сказала бабка. «Сами пропадете и на меня беду накличите. Мадам дело говорит». Егорыч по-хозяйски уселся на диван. «Переждем здесь, может, уберутся гестаповцы. Меня совсем не привлекает перспектива даже минуту находиться в этой засраной конуре. Но что поделаешь, расклад не в нашу пользу. А мы выживальщики и обязаны выжить. Останемся тут, пока все не уляжутся», — нехотя произнес я. Валера печально вздохнул, поправляя очечки. «Ну, красавица, накрывай поляну». Потирая ладошки, сказал наш ветеран. «Найдется ж у тебя чего пожевать?» «Найтись-то найдется», — старая перечница кокетливо закатила зенки. «Да мало еды-то, сейчас пожрете все, а чем я кошек кормить буду?» Егорыч с минуту пристально смотрел на нее, потом сказал, понизив голос: «Не беспокойся, хозяюшка, отблагодарим, как надо». «Ну, шутник», — захихикала корга, «но на кухню все же отправилась. Не могу больше наблюдать этот гребаный цирк». Ушел в прихожую и уселся на табурет. Вдруг враги начнут прочесывать подъезды. Мои пальцы привычно заряжают и разряжают револьвер. Это здорово помогает успокоить истерзанные нервы. Если вражины будут подниматься по лестнице, устрою им теплый прием, как в фильме «Брат 2». Жаль, конечно, что гранаты закончились. Глава 45. Где-то вдали за окном бабахают взрывы. Стекло иногда звенит, но держится в старой раме. Мы с боевыми комрадами тревожно переглянулись. Пиндосов с улицы, как ветром сдуло. Значит, наши пошли на прорыв. Можно, в принципе, сматывать удочки. Но бабка все выставляет на стол угощения. Никому не хочется обижать такую гостеприимную хозяйку. Тем более, Она достала из-под дивана 3-литровую банку крепкой, как мои мышцы, настойки. Тепло, обильная еда и пережитый стресс сделали свое дело. Я начал клевать носом, откинувшись в старом скрипучем кресле. Валера захрапел на диване, приобняв винтовку. Очки сползли на бекрень, и только Егорыч что-то зачесывает бабуле. Они закрылись на кухне. Часто доносящийся бабий хохоток однозначно намекит, что нашему старому кое-чего перепадет. Меня чуть не стошнило, когда представил эту картину. Ох, старик, трах-тебе-дох-тебе-дох, сочувствующе подумал я, проваливаясь в сон. Снится, что нахожусь в огромном супермаркете. Бесконечные ряды заполнены различными предметами военной экипировки. Чего здесь только нет. Я принялся сметать в телегу все подряд. Арбалет, кевларовый бронник, ПНВ, пулеметные ленты, коробки с патронами, маскировочные сети, наборы для выживания и стволы различных калибров. Взгляд упал на дальний стеллаж, и я тотчас вывалил половину барахла, чтобы освободить место. Настоящая базука. Бережно уложил ее в тачку, прихватив с собой несколько выстрелов. Офигенно прибарахлился. Теперь найти бы кассу. Я могу вам чем-то помочь? Раздался гнусавый голос за спиной. Обернулся, намереваясь прогнать назойливого продавана, и мои короткие волосы зашевелились на голове. Передо мной мертвый черномазый в амерской форме. Из развороченной глазницы торчит рукоять моего десантного ножа. Забавный дресс-код в этом магазине. Эй, ниггер, где здесь касса? Спросил я, уняв предательскую дрожь. Оплату ты произведешь здесь, чувак, ответил дохлый пиндос. И сейчас, здесь и сейчас, из-за полки с консервами вышел еще один мертвяк. Я узнал его. Сам перерезал ему глотку недавно на окраине Кандалакши. Вцепившись в ручку телеги, ломанулся прочь. Оглянувшись лишь раз, увидел и других мертвецов. Одни трупы бегут за мной с мрачными ухмылками на рылах. Другие скачут по стеллажам и потолочным балкам. Вспомнился фильм «Ви». Полки с товарами начали с грохотом опрокидываться. Но каждый раз я в последний момент успевал отскочить в сторону. Внезапно оказалось, что супермаркет исчез. Я бегу по ночному лесу. Позади воют мертвяки. Обежать все труднее. Тележка с припасами и оружием постоянно цепляет корни. Но не бросать же такое богатство. Деревья вокруг стали увеличиваться. Я увидел, что увеличивается и тачка из магазина. Да нет, это начал уменьшаться я. Скользкая рукоятка стала такой огромной, что я просто свалился вниз и забежал в темную дыру под корнями старой ели. Где-то снаружи яростно орут мертвые пиндосы, но здесь под деревом стало легко и спокойно. Я в безопасности. Они потеряли меня. Это я спрятал тебя, Саник. Тоненький писклявый голосок прилетел из темноты. Кто тут? Вскрикнул я. Твой друг, Мухомор. Пропищала в ответ. Мухомор? Да. Ты вытащил меня из-под снега, там было плохо думать, плохо размышлять о вселенной, а ты впустил меня в свой мир, за это я помогу тебе, Саник. Да ладно, чего уж там, махнул рукой, ты тоже меня столько раз выручал, конечно, ведь мы друзья, но я не смогу тебе помогать, если тебя не станет. В смысле не станет, а что такое? Ты должен проснуться, панически запел Мухомор. Проснись, Саник, проснись, Именно такие приглушенные звуки услышал я, когда пришел в себя после жуткого сна. Странно гудит в черепной коробке. За окнами по-прежнему темень. Значит, я проспал совсем немного. Невнятные звуки из-за прикрытой двери теперь сменили тональность, стали более пронзительны и отчаянны. Во рту суши, чем на поверхности Марса. Грибанный сушняк попытался встать с кресла, чтобы налить воды из чайника. Не вышло. Какого хера? Мои накачанные безжалостными тренировками руки и ноги не слушаются, потому что сурово связаны обильными мотками бельевой веревки. В этот миг я осознал, что сухо во рту от куска тряпки, который мне запихали в качестве кляпа. Голова мигом прояснилась ото сна. Я догадался, оханье за дверями, это Егорыч развлекается с бабкой. Но зачем эти сволочи связали меня? Покрутил головой, осматривая темную комнату, и загадок прибавилось. Мой друг Валера исчез, а на полу валяется связанный Егорыч с приспущенными штанами. Вроде живой, судя по хриплому дыханию, но возле седой головы лужица крови. Что случилось? Напали враги, пьяная потасовка, ХМ похоже на то. Валера подцапался с дедом из-за бабки, оглушил его прикладом вепря. Кстати, вот он валяется рядом на полу. Ну почему некоторые люди вытворяют лютую дичь в бухом порыве чувств, двигая своими сильными, как гидравлические тиски, челюстями, я начал пережевывать вонючую тряпку. Освободив зубы, смогу разгрызть веревку. Во мне бурлит жажда мщения за подобный беспредел. Валера, конечно, друг, но такой херни я обычно не терплю. Егорыча, блин, пожилого человека, чуть не прибил из-за дряхлой манды. Пусть теперь пару раз получит по хлебальнику, засранец. Внезапно в дверь позвонили. Неужели патруль пиндосов? Траханье в комнате стихло. Шлепки по полу и скрип половиц. Карга почапала в прихожую. Ну все, попаду в плен к этим гадам. А у меня даже гранат нету, чтобы забрать с собой в Волгаллу парочку ублюдков. В этот момент я не догадывался, как же сильно ошибался, и что через несколько минут буду жалеть о том, что к бабке пожаловали отнюдь не старые добрые американские вояки. Инстинкт выживания подсказал притвориться спящим. Ну чего, бусинка, опять развлекаешься? Донеслось из прихожей. Слава богу, попались бестолочи местные партизаны, ответила бабка. Мне одной троих много. Вот и вас позвала. Проходите, гости дорогие. Обездвижила хоть, другой голос. Сколько их там, блин? А как же, все сделала, как надо, владыка света. Ну да, кхех, ты же первая мастерица по бандажу в нашем кружке, показывай уже наши призы. Ох, сейчас порезвимся, отведем душу, а утром хозяевам сдадим. Меня пробил ледяной озноб. Кто все эти люди? Только, чур, очкарик мой. Предупредила хозяйка квартиры. Я с ним не закончила еще. А с этими делайте, что хотите. В комнату вошли двое. Сквозь полузакрытые веки я разглядел их. Один, высокий костлявый старикан с нездоровым блеском в глазах. Вторая, тетка под стать, с печатью всех возможных пороков на лице. Вот этот хорош, правда, владыка, хихикнула бабка, указывая на меня. Я, честно говоря, охренел от ее наряда. Дряблое тело перетягивали во всевозможных местах кожаные ремни с пряжками. Тошнота подкралась к горлу от этого зрелища. «Твоему вкусу я всегда доверял, бусинка», — кивнул владыка. «Иди же, оставь нас». Извращенцы задернули шторы, включили свет. Старикан принялся раздеваться, а тетка включила магнитофон. Я вздрогнул от чудовищного насилия над моими ушами, потому что запел Филипп Киркоров. Стоило ли пережить ядерную войну и уничтожение большей части человечества, чтобы услышать это из чадии отечественной эстрады? От этой мысли я совсем приуныл. А мужик, между тем, достал из саквояжа кожаную сбрую для себя и подруги. Пританцовывая пот, «Зайка моя, я твой зайчик». Они облачились в эти садомитские наряды. Старый хрен натянул на голову кожаную пилотку, хищно поглядывая на меня. Кляча надела черную фуражку. «Разогрей меня, Лида», — велел пожилой озорник, подставляя зад, обтянутый в кожаные трусы с вырезами на булках. Лидия как раз закончила приделывать цепочки к соскам, поправила фуражку и принялась хлестать владыку. «Ну, твою ж мать, стоило только забыть об осторожности, и попали в переплет. У меня, в принципе, появились догадки насчет своей роли во всей этой херне. Проверять их я, конечно, не собираюсь. На форумах по выживанию, в апокалипсических фильмах и учебных методичках ничего не рассказывалось про такие случаи. Меня не готовила к этому судьба. Зубы уже почти перегрызли кляп. Если освободить хотя бы одну руку гадства, револьвер опять куда-то делся, но рядом мой рюкзак. Наверху, я знаю, лежит термос. Тяжелый стальной советский, то, что надо, чтоб испортить праздник проклятым извращенцам. Из соседней комнаты даже сквозь музыку слышны отчаянные вопли. «Держись, Валера, сейчас я приду к тебе на помощь». Наконец-то удалось разгрызть тряпку. Хорошо, что вставил новые зубы перед большим писцом. Металлокерамика, вот настоящий друг выживальщика. «О, да, Лидочка, не останавливайся», — стонет хрыч, а я грызу веревку на правом предплечье. Почти удалось справиться, когда тетка засекла мои движения. Глаза ее расширились, губы сжались в гримасе негодования. Я замер, лихорадочно соображая, что теперь делать. «Еще, я почти готов», — нетерпеливо крикнул старикан. «Владыка, твое мясо сейчас освободится», — ответила Лида. Он повернулся ко мне и нехорошо усмехнулся, затем сказал: «Так даже лучше. Люблю, когда рабы сопротивляются. Давай, ты первая им займись, а я понаблюдаю. Только аккуратней, вон как недобро смотрит». Она открыла сумку и достала длинный продолговатый предмет. Но это было не то, о чем я подумал вначале. Тетка улыбнулась, обнажив большие желтые зубы, и нажала кнопку. Щелкнула электрическим разрядом. Сучка решила потыкать в меня шокером, пошла ко мне, тряся отвисшим выменем. Остановилась, «Владыка, мне страшно, а вдруг, мясо кусается? О, не бойся, сейчас наденем на него вот эту штучку». В руках ублюдка шарик на кожаных ремешках. «Откуда у тебя это, владыка? Секс-шоп ведь не работает с начала войны. Это подарок от сержанта Монтгомери», — хихикнул мерзавец. «Ты не представляешь, что он со мной проделывал. Ну, так хватит болтать, помоги мне», — прервала Лида. «О, конечно, сейчас, флешбек. Мы с пацанами шли домой после уроков, когда я заметил на земле эту штуку. Бутылка Балтики 6, выпитая на троих, прибавила позитивных эмоций, хотелось приключений. А давайте кому-нибудь наваляем», — предложил Серый. «Он был самый тупой и отмороженный в нашем 7Г». «Да ну нахрен», — возразил Лысый. «Мы, блин, и так на учете в детской комнате милиции. Лучше пошли с девками из 22-го дома в подъезде посидим. Точняк, я там Дашку в прошлый раз за титьки мацал. Да не гони, я тебе отвечаю. А она меня трогала за... Зырьте, ребзя, чё нашел?» — воскликнул я. «Чё это?» — спросил Лысый. «Фу, говно какое-то», — сказал Серый и заржал. А я продолжал рассматривать небольшой параллелепипед из черно-белой пластмассы с торчащим проводком. Лысому почему-то не терпелось рассмотреть мою находку. Он протянул хапалку. В этот момент мои пальцы сжали с торцов этот предмет. Раздался щелчок. Кореш вскрикнул, а мне в пальцы отдало электрическим разрядом. Прикольная штука. Я еще пощелкал несколько раз, наблюдая искру на конце проводка и ощущая приятное напряжение. «Дай мне тоже», — потребовал Серый. «На, держи, фигле», — усмехнулся я, и когда болван протянул руку, снова нажал. «Ай, блин», — завопил этот мудак. «Че это за хрень такая? Вообще мудно», — сказал Лысый, завороженно глядя на приколюху. «Дай мне до завтра, Саня», — взмолился Серый. «Ага, сейчас», — ответил я, — «сам поприкалываюсь». «Ну че ты, как падла-то? Повелся что ли? Вообще не по-пацански поступаешь», — подтвердил Лысый. «Да идите вы нахер». Я зашагал прочь. Двумя друзьями в моей жизни стало меньше. С тех пор я подсел на электричество. Разряды вызывали во мне целый вихрь офигительных эмоций. Мог сидеть и целыми часами щелкать этой хреновиной. Позже узнал, что это пьезоэлемент от зажигалки. Со временем мне стало не хватать такого хиленького напряжения. Я начал браться за оголенные провода в подъезде. Проворные электроны пробирали все мое нутро, и я шел на уроки, заряженный позитивом. Годы спустя, когда появилась машина, проделывал это и с аккумулятором. Мне так не удалось завязать, да и зачем бросать привычки, которые приносят радость. Оскалив зубы, я зарычал, когда они приблизились. Напряг мускулатуру, чтобы ослабить веревки. «Ты посмотри, еще трепыхается», — засмеялся старый хер. «Эй, животное! Сейчас мы наденем на тебя этот намордничек. Вам смерть!» — крикнул я. «Ахаха, как смешно! Лидок, ну-ка, дай ему разряд!» Шлюха заулыбалась и ткнула шокер в плечо. «Уа-а! Тысячи вольт пронзили мой безупречный организм! Какой кайф! В огромных количествах стал выделяться адреналин! Под действием гормонов я ухватил зубами Лидкину цепочку и рванул, что есть дури!» Та заверещала, схватившись за оторванные соски. Электрошокер выпал из рук. Подкинул его носком ботинка, перехватил зубами и вонзил в старика-извращенца. С удовольствием я наблюдал, как его колотит, как отвалился прокушенный язык, как лезут из орбит глаза и дымятся волосы. В этот момент, пока отвлекся на владыку света, на меня прыгнула тетка. Все той же цепочкой стерва принялась меня душить. Она довольно умело пережала сонную артерию. Начало темнеть в глазах. Вот гадство. Шатаясь, поднялся главный ублюдок с торчащими во все стороны волосами. Ни слова не говоря, метнулся к сумке и достал мерзкий ржавый кухонный тесак. Через секунду я понял, что это не ржавчина. Кажется, мне хана. С грохотом взорвалось оконное стекло, обдавая комнату миллионами осколков. Внутрь ворвался ледяной ветер и быстрая фигура в белом камуфляже. Короткой очередью Изак срезала престарелого извращенца. Моя широкая шея освободилась из удушающего захвата. Сука, громко причитая, побежала к выходу. Спаситель перевел трещотку в одиночный режим и снес ползатылка проклятой псмщице. Затем он отстегнул спусковое устройство от троса, подошел ко мне и снял ПНВ с маской. «Привет, бедолаги. Маски шоу заказывали? Я не поверил своим глазам. Это же Игорь. Выходит, он не предатель? Ты как нас отыскал?» — спросил я, пока мне срезали веревки. «По тактическому планшету, боец. Всем же датчики выдали перед операцией. Есть живые еще?» — я вздрогнул. «Что там с моим друганом?» В этот момент в комнату зашла бабка с поднятыми руками. «Не стреляйте, Христа ради!» – заголосила она. «Я же старая одинокая женщина, мне тоже хочется любви. К стене, тварь! Лицом к стене!» – заорал Игорь. Вслед за ней в комнату проковылял полуголый Валера. «Ты как, друган?» – спросил я. «Дайте мне ствол!» – закричал он. «Где моя пушка?» В этот момент старуха с романтичным погонялом бусинка нагнулась к дивану, что-то достала. Это я отметил краем глаза. Повернувшись, увидел у нее на плече базуку. Злобно ухмыляясь, ведьма направила базуку на Игоря. «Ложись!» – закричал я, прижимая уши ладонями. С ревом снаряд вырвался из широкого ствола, снес нашего командира и улетел в окно. Хату заволокло пороховыми газами, но я успел нашарить свой рюкзак. Взяв то, что нужно, я прыгнул к бабке и опустил термос на безобразную черепушку. Треск ломаемой кости доставил невообразимое удовольствие. Закатив глаза, тварь шлепнулась на пол. «Ну, капец, наделали шуму», — произнес я. «Вставай, друган, надо валить отсюда». Глава 46. Кажется, только теперь я ощутил суровость войны в полной мере. Относительно спокойные месяцы в схроне, вдали от жестокой опасности, сильно притупили мою бдительность. Да, мне удалось пережить пекло ядерных бомбардировок, ужас бесконечных холодов и голодных охотников до чужого добра. И сейчас нас чуть не отымели пенсионеры-извращенцы, оказавшиеся по совместимости пособниками оккупантов. Я не стал спрашивать Валеру, что с ним вытворяла старуха. Но судя по его потерянному отстраненному взгляду и трясущимся пальцам, эту тайну он унесет с собой в могилу. «Что поделаешь, на войне случается всякое. Идти можешь?» – спросил я. «Не знаю, да наверное», – ответил комрад. «Винтовку не забудь. Ты в порядке вообще? Где она?» А вот же, как только друган взял в руки свой вепрь, его лицо приобрело суровое выражение. За стеклами очков блестел огонек холодной белой ярости. «Ну вот, совсем другое дело. А то, блин, расклеился из-за какой-то бабки». Пока я пытался привести в чувство Егорыча, Валера подошел к бездыханной туше старухи, перетянутой ремнями, постоял с минуту, затем, ни слова не говоря, разрядил в нее весь магазин. «Теперь я в полном порядке, блять, зашибись», — ответил я. «А Егорыча хорошо огрели, как бы не сдох старик раньше времени. Оставим его здесь», — пожал плечами Валера. «Ну уж нет, старче лучше всех округу знает, а в лесу он настоящий демон, без него пропадем, ну-ну». Походу, не убедил. Но все же, Валера помог поднять сухое тельце егеря. Оценив сугробы под окном, мы раскачали и кинули вниз ветерана, чтобы не тащить, блин, по лестницам. Едва он скрылся в глубоком снегу, округу огласил нечеловеческий вопль лесного орангутанга. Видимо, потому что забыли натянуть его штаны. Что правда, то правда. Зато быстро очнулся дед. Валера что-то замешкался на окне, не решаясь прыгать. Высота детская, всего-то 3 этажа. Пришлось слегка подтолкнуть по-дружески. Еще раз быстро осмотрел комнату. Прихватив свое оружие, а также шокер и базуку с парой выстрелов, я разбежался, перемахнул подоконник и вылетел в разбитое окно. Сделав в воздухе несколько красивых сальто, по горло ушел в сугроб. Егорыч уже выбрался и с недовольным видом вытряхивает снег из портков. Валера приземлился не совсем удачно и теперь стонет, держась за ногу. «Ну, вроде, не открытый перелом, и то хорошо», — подумал я. «Дело в том, что прямо под домом вычищена отмостка, а мой коллега-выживальщик слегка не долетел до сугроба». «Ты как, Валера, идти сможешь?» — спросил я. «Не знаю», — процедил он сквозь зубы. «Зачем ты меня толкнул? Чтоб не терять время. Дай, осмотрю твою ногу. Иди нахрен. А-а-а, как больно, сука. Да не дергайся ты, блин. Вот помню, сынки, в войну у нас в отряде тоже один такой ногу поломал. Егорыч, твою мать, не говори под руку», — сказал я, — «лучше следи за обстановкой». «Так точно», — дед схаркнул и перехватил винтовку Мосина. «Конечно, я не врач, но в рамках подготовки к БП ходил на медицину катастроф. Так, с ногой, вроде бы, все нормально, обычное растяжение. По крайней мере, сломанных костей не нащупал. Жаль, нет промедола. Да с него и не побегаешь особо, но есть же волшебный порошок. Смысла прятать его в батарейках больше нет, поэтому я все пересыпал в пакетик, который храню в НАЗе. Давай, друган, тебе надо это занюхать», — сказал я, высыпав ему на ладонь содержимое пакетика. «Че это? Лекарство. Сейчас будешь, как новенький, быстрее всех побежишь. Ну, ладно, попробую». Вслед за Валерой попробовал амфетамин и я, на всякий случай. Побегать от пиндосов сегодня еще придется. Бах! Мощный выстрел эхом разлетелся среди пятиэтажек. Я аж подпрыгнул, чуть не рассыпав лекарство. Проследив за направлением дымящегося ствола Масинки, увидел падающую фигуру метрах в 300 от нас. «Кто это был? Враг?» – спросил я. «Так кто ж его знает?» – потупил взгляд Егорыч. «С такого расстояния разве ж разберешь?» «Вижу, кто-то идет, ну и стрельнул для порядку». Не стал ничего на это отвечать, хотя так меня все это достало. «Хочу в схрон, в теплую кроватку и к Ленкиным сиськам». Как хорошо было в тихих закутках тайги и какой убийственной враждебностью встретил этот гребаный город. Поскорее бы убраться отсюда. Еще гремят одинокие выстрелы со стороны теплоцентрали. Несложно прыгнуть в бочку с дерьмом, сложно вынырнуть обратно. Пиндосы хорошо укрепились в Кандалакше. Тот, кто планировал операцию, полный кретин. А мы, за то, что подписались в качестве пушечного мяса, идиоты вдвойне. Воевать в толпе мне не понравилось. Даже помародерить не удалось. Что я скажу Ленке, если вернусь с пустыми руками? Хотя стоп, у нас же теперь патриархат. Да, точно. Все-таки лучше всего у меня получаются диверсионные рейды. Желательно в одиночку. Несмотря на поврежденную ногу, Валера несется впереди, как олимпийский бегун-кениец. Егорыч слегка отстает. Может и ему дать нюхнуть порошка? Несколько раз я окликал своего проворного друга, чтобы тот подождал, пока отдышится дед. Сам я, конечно же, не чувствую никакой усталости. Валера хищно припал на одно колено и, как заправский вояка, контролирует через прицел открытые участки. Внезапно он замахал мне рукой. «Что такое?» – спросил я, когда подбежал. «Там магаз», – произнес Валера, возбужденно блеснув линзами очков. «Метрах в 400, на той стороне улицы светится до боли знакомая вывеска. Витрины не горят, перед входом топчутся, помахивая замерзшими конечностями парочка часовых. Отсюда не разобрать, местные это или пиндосы, но логично, что такой важный стратегический объект под охраной. Я сглотнул слюну, когда представил, сколько там хранится жратвы. «Пятерочка», – прошептал я. «Да, предлагаю наведаться туда и забрать сколько унесем». «Согласен, но надо быстро, а то скоро светать начнет. Сможешь снять отсюда этих?» «Постараюсь», – усмехнулся Валера, поудобнее упирая винтовку о сугроб. Я лося с километра валил. «Сейчас только поправку возьму на ветер». Он снял очки, протер, затем надел обратно и принялся подкручивать оптику, высунув от напряжения кончик языка. «Ну, давай, быстрее. Сейчас, погоди, они ходят постоянно туда-сюда ща. Ох, сынки, еле нагнал, совсем не жалеете старика». Егорыч тяжко дышал, держась за бок. «ТСС, Егорыч, пригнись», — шепнул я. «Там враг. Где?» Он молниеносно сдернул винтовку с плеча. «Там, возле магазина, не видишь что ли?» А, широко расставив ноги, дед вскинул винтовку и, практически не целясь, один за другим, сделал два выстрела. Мы с Валерой переглянулись удивленно. «Усе, али еще кто есть?» – спросил дед. «Я в шоке», – хмыкнул Валера. «Все чисто, Егорыч», – сказал я. «Погнали». Одному покойнику пуля вошла в глаз и вынесла заднюю стенку черепа, другому в пасть, вырвав нижнюю челюсть. Два хэдшота. Неплохо. Я быстро обшмонал несчастных. Натовские прихвостни, судя по одежде с нашивками. Печаль, ключей от магазина не нашлось. Приподняв один из трупов, я прикрылся им от возможного рикошета и шмальнул в замочную скважину. «Втаскивайте вовнутрь этих мертвяков», — велел я, открыв дверь. «На шухере постою, ребята», — Егорыч раскурил папиросу. «Вы там только беленькой не забудьте для деда». «Конечно, да, постъядерная пятерочка не блещет изобилием. Зал огораживает решетка. Пустые полки составлены вдоль нее, и что-то типа лотка выдачи. Кассы я тоже не заметил, да еще и батареи не греют, и в магазине такая же стужа, что и на улице. На решетке цепь с замком. С ней разобрался быстро с помощью своих мускулов. Так, Блэд, и где продукты?» Валера недоуменно оглядел пустые полки. «За этими стеллажами, наверное». Я с силой пнул ближайший. И точно, за ним начинается склад. Включив фонарик, я с тоской оглядел это богатство. Как жаль, что все не унести. В основном тут замороженная рыба и полупустые мешки с крупами. Видимо, основной рацион питания горожан – морепродукты. Точно, здесь же море. Скорее всего, полгорода заняты подледной рыбалкой. Кстати, прикольная идея. Куда проще, чем гонять хитрую дичь по лесам. Но это все не интересует меня сейчас. Под прилавком обнаружилось настоящее богатство – шоколадки, бутылки с алкоголем, сигареты в блоках, чипсы и консервы. С улыбкой переглянувшись, мы принялись набивать наши котомки. Нагрузив полный рюкзак, я прихватил горсть чупа-чупсов для Лены. Пусть порадуется чем-то еще, кроме моего леденца. В этот момент влетел наш старче с вытаращенными глазами. «Не переживай, Егорыч», — сказал я, — «взяли мы твой заказ, да шут с ним, там эти идут вражины, мать их, проклятие». Я надел рюкзак и примкнул очередной магазин к сайге, выглянул через пыльное окошко. Два броневика и целая рота солдат. Убрав в сторону карабин, взял базуку, жестом показал Валере, чтобы тот разнес стекло и пригнулся. Бах! Стряхнул с себя осколки. Пиндосы залегли и принялись палить, как обычно, в молоко. Я высунул базуку и шарахнул прямо в ближайший хаммер. Черт, мимо. Но взрывом зацепило несколько гадов. Заработал пулемет, и я нырнул вниз, под защиту толстых стен пятерочки. Отработали одну ленту и сразу включился второй М-60. Суки, пока один перезаряжается, второй не дает высунуть носа. Под визг пуль я лихорадочно перезарядил базуку. Уловив момент между очередями, высунулся и послал еще выстрел. Снова не попал, не было времени целиться. Вражеские бойцы подползли совсем близко и жестко давят огнем автоматических винтовок. «Живым я им точно не дамся», — мелькнула мысль. «Крепко нас зажали. Хотя, может, здесь есть другой выход». Я пробежал на четвереньках за прилавок к Валере с Егорычем. Дед вскрыл один из пузырей и надолго приложился. Со свистом выдохнул, откусил кусок мороженой рыбины и примкнул штык-нож к винтовке. Валера с тревогой посмотрел на меня. «Сколько их там?» «Да хера. Че, гранат вообще не осталось. Не паникуй», — ответил я, придерживая рукой порывавшегося броситься в штыковую лесника. «Поищем запасной выход». «Да ты гений!» Валера с трудом перекричал гром выстрелов. В эту секунду что-то просвистело, и в помещение влетел густо плюющийся дымом предмет. Мы резко упали на пол, но взрыва не последовало. Штуковина бешено вертится, источая едкий запах. «Ну почему я оставил в схроне противогаз?» — подумал я и через секунду отключился. Глава 47. Мы сидим с Леной в сухой траве на крыше схрона, любуясь закатом. Один из последних теплых дней перед вечными холодами. Но мы не подозреваем об этом. Раскупорили последнюю бутылку вина. Нам хорошо. Чокнулись кружками из нержавейки. Я обнял за плечи, но Лена не стала пить. Глядя на меня серьезными глазами, произнесла: «Скажи мне одну вещь». «Какую именно?» — насторожился я. «Ты, правда, любишь меня?» «Конечно, милая», — рассмеялся я, увлекая в траву. «Ты — термоядерная вспышка в моей стылой и суровой жизни. Послушай меня», — сказала она, отстраняясь. «Хорошо, хорошо. Я в хорошем настроении от вина и готов терпеть капризы. Если любишь, обещай, что не пойдешь в кандалакшу». «Какие если?» «Конечно, люблю. Обещай». Солнце нырнуло за горизонт. Резко потемнело. «Да при чем тут кандалакша? Че ты несешь, Лен? Обещай». Налетели серые тучи. Поднялся нездоровый пронизывающий ветер. «Ничего не понимаю, блин. Что там в этой кандалакше?» «Там смерть», — завизжала она прямо в лицо. «Смерть». Вихри пурги мечутся вокруг. Лопнула замерзшая бутылка. Лена уже не визжит, она воет. Ее лицо стремительно темнеет, отлетая кусками под порывами ветра. «Смерть». Схрон исчез, исчез заметаемый снегами лес. Разлетелась, словно пепел, любимая. Но пронзительный вой все терзает уши. Он не утихал, пока я летел в темную бездну. Теперь в него вплетаются другие вопли. Сотни тысяч воплей. На секунду мелькнул старый шаман, укоризненно качая головой. А потом я упал на ледяной бетонный пол. «О, ты живой, комрад», — раздался голос Валеры. Гулы и вопли в моих ушах не стихают. И проклятый холод. С трудом присел, ощупывая тело. «Черт, я в наручниках. И вся снаряга куда-то подевалась. На мне только кофта и триконы, которые я обычно надеваю под теплые штаны. Даже ботинки забрали, твари. Револьвера, конечно, нет. Где мы?» Язык с трудом ворочается во рту. Видать, последствия парализующей химии. «Не знаю, дружище, в плену, походу». Глаза привыкли к темноте, и я разглядел окровавленное лицо Валеры. Очки помяты, но вроде целые. «Наверное, не лучше выгляжу». Рядом храпит Егорыч. У него забрали тулуп, но оставили валенки. Подавил желание забрать их. Есть и другие пленники. Кто лежит на полу, кто сидит, сжавшись в комок, кто забился в угол. Человек 10-12. Это все, что осталось от нашего отряда? Я медленно выдохнул, чтобы успокоиться и унять злость поражения. В голову вернулась ясность и острота ума, но проклятый гул не проходит. Да что за хрень, эти вопли не плод моего воображения, кто может так орать за этими стенами, словно толпа на стадионе. Заскрипел засов, открылась тяжелая железная дверь, по глазам резанул свет, гул и рев усилились. Я увидел только силуэт, вот этот, он ткнул рукой в бородатого бедолагу в свитере. Еще двое вошедших подхватили скулящее тело и вынесли наружу. Дверь с грохотом захлопнулась. «Куда его потащили?» – спросил я. Валера посмотрел полным тоски взглядом. «Откуда я знаю, но, походу, нам всем крышка». Усилием своей титанической несгибаемой воли восстановил самообладание. «Я жив, а это, главное. Да, у меня теперь нет оружия, нет снаряжения и еды, но есть чудовищная злость и могучие смертельно опасные руки, пусть и скованные наручниками, а также свободные ноги, которыми я могу отвешивать неожиданные вертухи, и зубы, которыми можно рвать тела врагов. К тому же забрали не все, есть кое-что еще. Интересно, нас расстреляют или повесят? Блин, скорее всего устроят показательную казнь, чтобы запугать местное население». Я посмотрел на своего раскисшего друга. «Не очкуй, Валера», — сказал я, безмятежно улыбнувшись. «Все нормально». «Че нормального-то?» — воскликнул он. «Это конец, понимаешь? Конец. Мы больше никогда не вернемся домой. А что будет с моей семьей? Я не хочу умирать. Успокойся». «Не могу успокоиться. Мы выживальщики, но мы нарушили главный принцип выживания — не лезть на рожон. Сидел бы сейчас в бункере, пусть и с тещей, попивал бурбон возле камина. Тут я с тобой согласен. Херовая затея. Но что сделано, то сделано. В принципе, прикольно постреляли, а сейчас расстреляют нас. Ты как-то негативно мыслишь, дружище», — усмехнулся я. «Какой-то ты нервный. Не переживай, если есть шанс, мы его используем, а если умрем, то и беспокоиться ни о чем». Валера ничего не ответил. Заворочился Егорыч. Громко испортив воздух, он уселся, протер глаза и с удивлением осмотрелся по сторонам. «Мы шо, в плену, сынки?» — спросил он. «Ну, типа того», — ответил я. «Да, не задача, охарчиваться будем. Али уже давали? Оставили деду пожрать-то хоть?» «Не, не давали. Как можно думать о еде в такую минуту? Вот скажи мне, Егорыч», — простонал Валера. «Нас сейчас расстреляют, 100%. Ну, так и шо тепереча? Я-то свое пожил. Хе-хе, это вы, сопляки, жизни еще не видали, жалко вас, горемычных». «Заткнись, заткнись», — крикнул Валера, закрывая уши ладонями. «Никакого уважения к ветеранам», — проворчал дед. «Мы в войну таких паникеров к стенке ставили. Тьфу». «Ладно», — я поднял руку, требуя внимания. «Хорош уже сраться. Еще неизвестно, расстреляют нас или будут пытать». «Успокоил, блин», — перебил Валера. «Я бы, например, пытал», — продолжил я, — «чтоб выведать все секреты из хроны». Даже в полутьме стало видно, как побледнел Валера. «Естественно, я этого не хочу, и никто из нас не хочет, верно? Поэтому, когда нас выведут, мы должны бежать, убив при этом, по возможности, побольше врагов. Ну, или хотя бы попытаться. Лучше быть застреленным при попытке к бегству, чем ждать, пока начнут поджаривать пятки, загонять иглы под ногти или выламывать кости. Как ты себе это представляешь?» — стуча зубами, спросил Валера. «Надо не представлять, а действовать, верно молвишь?» — кивнул дед. «Но там же все вооружены, а у нас ничего нет». «Кое-что есть», — усмехнулся я. «Так и быть, поделюсь с вами». Засунув пальцы в рот, я схватил нижний коренной зуб и, слегка поднатужившись, выдернул. Точнее, не зуб, а имплант. Перед БП я полностью заменил все зубы. Стоматолог сделал тогда хорошую скидку за опт, но за этот заказ пришлось доплатить отдельно. Под любопытными взглядами товарищей я аккуратно развинтил зуб. В нем заначка. Как раз для подобных случаев и безвыходных ситуаций. 1 грамм кокса. «Ну что, друзья, повоюем?» С этими словами я втянул дорогу с тыльной стороны ладони и насыпал Валере с Егорычем. «Нет ничего плохого в том, чтобы брать взаймы. Наоборот, это приятно и очень полезно, особенно, если не собираешься отдавать. Перед атомной войной я взял парочку кредитов. Эти денежки здорово помогли прикупить все необходимые. Рассчитывая только на продажу бабушкиной хаты, я бы остался без боеприпасов и множества других полезных в хозяйстве ништяков. Конечно, первые полгода названивали коллекторы, я даже брал трубку, весело посылая их в сторону первичных половых признаков человека. Потом это все поднадоело, и просто выкинул симку. А теперь нехорошие люди вместе со всей паскудной банковской системой превратились в радиоактивный пепел или гнили в развалинах уничтоженных мегаполисов. Признаюсь, это грело мою черствую душу темными вечерами бесконечной ядерной зимы. И сейчас, перед лицом неизбежной гибели, я взял максимально возможный кредит у своего безотказного кредитора, мощного закаленного организма. Ледяной взрыв кристальной ясности заполнил голову практически сразу, только втянул в ноздри порошок. Хватило бы трети, но сейчас мне нужен весь я, целиком. Обостренные до предела чувства сканируют обстановку. Мозг перебирает одновременно сотни вариантов побега. Я слегка напряг мускулатуру, с удовольствием отмечая, еще чуть-чуть и звенья наручников лопнут. Но с этим пока повременим. Да, суровый будет отходняк потом, когда кредитор потребует свое. Главное дожить. Валера втянул резко. Явно уже был опыт. Закрыв лицо ладонями, он замер на минуту, а когда убрал, его глаза сияли будоражащим блеском. Мы с Валерой переглянулись и рассмеялись звонким солнечным смехом, который, конечно, звучит странновато для этого паршивого места. Другие узники задрожали от громких голосов, искренне не понимая причины нашего веселья. Егорыч тоже смотрит немного хмурясь и сопя. Эх, сейчас бы, конечно, самогончик утяпнуть, грамм 100, было б в сам раз, вздохнул старик, разглядывая горстку порошка на ладони. Это получше будет, сказал Валера. А шо, я не знаю, будто бы, вот в войну помню, перед тем как в разведку идтить, нам командование шо только не давало. Сказав это, Егорыч перекрестился и судорожно вдохнул. Блин, лишь бы только кони не двинул от избытка чувств. Но старый вояка преобразился на глазах. Казалось, глубокие борозды морщин на его дубленом лице начали разглаживаться. Спина выпрямилась. Глаза полезли из орбит, а седые усы и борода стали торчком. Широкая грудь ветерана изливает утробный рокот. «Ну что, салаги, мать вашу, рты раззявили!» Грозно рявкнул он, оглядывая помещение. «Кто махоркой богат?» «Все молчат, сигареты, как и прочее барахло, отобрали натовцы». «Шо, никто не уважит дедушку?» Взревел Егорыч, оскалив желтые зубы. «Спортсмены что ли усе? А ну, ать два! Упасть отжаться всем! 200 раз!» «Ты чего, Егорыч, угомонись!» По глупости крикнул Валера, но дед махом подлетел к нему и с разгона зарядил ногой в голову. Друган перелетел всю комнату, впечатался в стену, да так, что слетели очки, и мешком свалился на грязный пол. «Еще у кого-то есть вопросы?» Злобно усмехнулся Егорыч, развернувшись в прыжке. Ни у кого вопросов не было. Со стоном и причитаниями собратья по несчастью повалились на пол и принялись неуклюже отжиматься. Особо медлительных лесник ускорял своими тяжелыми валенками на толстой резиновой подошве. Я тоже принял упор лежа, хоть и неудобно в наручниках. Тело требовало движения, а мускулы радовались интенсивной прокачке. За Валеру не переживаю. Может, это будет для него уроком. К старшим нужно относиться с уважением, особенно к таким опасным, как Егорыч. Лишь когда остальные уже начали подыхать от усталости, а у меня только выступил первый пот, дед дал отбой. Раздался топот тяжелых шагов снаружи. Прогремел засов. Блин, я ж не успел договориться с товарищами насчет нашего прорыва. Дверь открылась. Безумный Егорыч схватил ближайшего доходягу, поднял над собой и с воплем швырнул в супостатов. Ну, зачем начинать здесь? Надо было дождаться, пока выведут на открытое место, а там да, блин, что сейчас об этом думать? Думать стало некогда. В камеру влетела толпа закованных в броню солдат и начали щедро раздавать всем подряд хороших увесистых люлей. Медведем ревет Егорыч. Его пытаются скрутить сразу 5 или 6 бойцов. Я пока сдерживаю свой порыв, надо выбраться наружу. Спрятав голову за своими мощными руками, пережидаю град беспорядочных ударов. Наконец, все стихло. Кто-то из солдат сплевывает зубы, кто-то придерживает неестественно вывернутую конечность. Деда повалили бородой в пол. Он непрестанно матерился, пока его скручивали веревкой. К нему подошел вражеский командир, судя по выправке и возрасту. Поднял забрало шлема и, шевельнув квадратным подбородком, посмотрев на бьющегося, несломленного Егорыча, сказал: «Какой славный дедушка, он покажет хорошее шоу, забираем всех, гоу-гоу-гоу». Тум-тум-тум-ту-дум-тум вибрируют стены узкого мрачного коридора, по которому гонит нас. Тяжелые ритмичные звуки пробивают толщу бетона. Нарастает шумный гул, так-то прикольный музон. Я узнал до боли знакомые ритмы, когда пробежали еще пару поворотов и решеток. Какие, блять, затейники эти натовцы, решили казнить нас под Рамштайн. Такое шоу я бы сам с удовольствием посмотрел, в качестве зрителя, конечно. Главы 48-53. Глава 48. В конце коридора вспыхнуло сияние солнечного дня. Свист, крики тысяч глоток и мощный бой немецкой драм-машины ударил по перепонкам. Из глаз, отвыкших от света, брызнули слезы. Сильный тычок в спину заставил двигаться вперед. Ослепшие, растерянные, оглохшие мы вышли наружу. Ворота за спиной закрылись. Как стены возвышающиеся трибуны стадиона взорвались безумными воплями, перекрывающими даже орущие из тысячеватных колонок дух уст. Белый снег в бесформенных пятнах крови. Неужели это все безнадежно? Неужели я так и не привезу шубу Леночке? Резко утихла музыка, и следом неохотно угомонялись трибуны. Вокруг поля перетаптываются пиндобойцы с оружием на изготовку, нацеленным в нас. Я перевел взгляд на вип-ложу. Там восседают несколько важных перцев. Над ними гигантский портрет Трампа. А еще выше, на крыше ложи, возвышается многометровая фигура, сваренная из швеллеров и двутавров. Встал с места один из них, видать главный, в пиндосской фуражке и отороченной мехом куртке Аляски, поднял вверх руку, призывая шумное быдло к тишине. У него же мой револьвер. Вот сука. Он несколько раз бабахнул в небо и удовлетворенно погладил барабан. Лишь после этого стало тихо. «Приветствую вас, славные жители Кандалакши!» — крикнул он в микрофон. «Я полковник Джо Уэйт, и вы знаете, что я люблю вас!» Практически без акцента шпарит гад. Переждав бурные овации, полковник продолжил. «Вот уже много месяцев я и мои бесстрашные воины защищаем законный порядок в этом добром городе. Только порядок и дисциплина способны спасти ваши жизни в это страшное время. Кто обеспечил вас работой и пропитанием? Кто организовал работу коммунального хозяйства? Кто дал этому городу надежду и веру? Полковник, полковник!» Взревела толпа. «Мы вместе шагаем в светлое будущее», сказал полковник после паузы. «Во имя нашего жестяного бога и пророка его Дона Трампа. А теперь взгляните на этих негодяев, этих варваров, этих жалких мерзавцев. Они пришли в наш добрый город грабить, убивать и надругаться над нашими женами. Эти звери хотели устроить резню в ночи, как бандиты, как преступники и мародеры. Но наши доблестные солдаты не позволили свершиться злу». Я поморщился от недовольных выкриков и проклятий. Охренеть, как этот ушлый полковник все переиначил. А толпа жрет это дерьмо и даже не морщится. Наоборот, просит добавки. Долбанные обыватели. Меня начало потряхивать то ли от несправедливости, то ли от кокса. Когда шум и свист затихли, Уэйт произнес: «В честь победы над злом я дарую вам целых 2 дня отдыха, а сейчас мы насладимся зрелищем, великим зрелищем, во славу жестяному богу», — возопил он. «А что любит жестяной бог? Жесть, жесть», — скандировали трибуны, «жесть, что-то я очкую», — нервно сказал Валера, поправляя очки. «Есть немного», — признался я. «Да будет жесть», — прогремел в микрофон полковник. Вновь зарычала музыка. Солдаты принялись подталкивать нас стволами к центру стадиона. Усатый пиндос бросил на снег ключи от наручников. Подбежал какой-то прихвостень и оставил звякнувший железом брезентовый сверток. Вдруг стражники начали спешно удаляться. Валера, которому я расстегивал наручники, открыл рот, глядя куда-то за моим плечом. Кровь забурлила от мощных выделений адреналина. Когда я медленно обернулся, из темной пасти ворот на свет выходит настоящее чудовище. Мускулистые гиганты в причудливо уродливых доспехах, сваренных из чего попало. Они движутся к нам, приветствуя толпу, гремя цепями и сегментами брони, шипя паром из никелированных труб, тарахтя бензопилами, пуская пламя из огнеметов и звеня дисковыми пилами. Их 15, и они пришли нас убить. Поприветствуем наших героев, наших рыцарей жести. Уэйт начал выкрикивать имена и клички на манеры мерзких шоуменов. Мурманский потрошитель. Вперед шагнул бугай в доспехах из танковых гусениц и скрестил над головой 2 бензиновых циркулярных пилы. Искры посыпались на вскипающий снег. Толпа взвыла. Йола вонючка, мутант из разрушенного Хельсинки. Кряжистый рот шутливо поклонился, выпуская из раструбов на броне клубы зеленоватого дыма. Полковник все перечислял этих монстров. Миша Молния, бывший электрик из Петрозаводска, нашел свое призвание на арене жести. Цепной дьявол, зверь из радиоактивного Подмосковья. Безумный Дмитрий, пожиратель мозгов. Джимми Тихосец, маэстро бензопила и его талантливый ученик Роман Расчленитель. Вырвизоп, кастратор, труподер. Люди на трибунах, казалось, сейчас кончит в экстазе. Сэр Кирби обезглавливатель, гей-садист из Британии. Черный топор, темнокожий расист-каннибал из Детройта. Псковский терминатор. Слава Костромской по прозвищу Гриль, сжигающий врагов напалмом собственного изобретения. И наш славный чемпион Кандалакши, безжалостный убийца, непобедимая машина смерти, ужас для преступности и верный слуга закона, правая рука жестяного бога и его карающий меч. Привет свой, Кандалакша. Юрик Харитонов. Юра, Юрик, взорвались тысячи глоток. Разгоряченная толпа подскакивала со своих мест, люто беснуясь от неописуемого восторга. Адские демоны расступились, пропуская вперед чемпиона. Кто-то из наших нервно рассмеялся. Замысловато выругался Егорыч. Валера непонимающе уставился на меня. Я пожал плечами, хмуро оценивая противника. Без ложной скромности я считаю себя самым мощным в нашей группе уцелевших выживальщиков, так что вражеского топа надо брать на себя. Но сейчас я вижу какой-то подвох. По арене в развалочку шагнул невысокий лысоватый мужичонка в майке-алкоголичке и накинутой на плечи дубленке. Одной рукой он вяло махнул зрителям, другой прижал ко лбу банку пива. Равнодушно оглядев нас, Юрик надолго присосался к банке. И это их чемпион? Своим звериным чутьем я ощутил какую-то подлую коварность во всем этом спектакле. Хотят усыпить нашу бдительность. Решив не заморачиваться параноидальными мыслями, я раздернул валяющийся перед нами брезент. «Чур, это мне!» Тут же сказал Валера, хватая корявый меч, выточенный кое-как из вертолетной лопасти от Ми-8. «Разбирайте оружие, парни!» Сказал я. «У нас есть шанс умереть с честью. Я не буду драться с этими маньяками!» Крикнул бледный как смерть волосатый чувак с хвостиком. «Это не мое, я не могу, я вообще программер. В первую очередь, ты, выживальщик». Я схватил его за шкирку и хорошенько встряхнул. «Так выживи». Всхлипывая, он поднял оружие, кусок арматуры с приваренными к ней гвоздями. Егорыч выбрал ржавый ломик с приделанным серпом. Мне понравилась железяка, к которой кто-то заботливо приварил пяток топорищ с одной стороны. Тяжелая, но в самый раз для моих накачанных рук. «Давайте, начинайте. Я готов», словно прочитав мои мысли, полковник прокричал в микрофон. «Бой начинается». Взревела бодрая музыка. К нам шагнули три урода, остальные принялись медленно обходить. Двое из наших, не выдержав, бросились на ближайшего, истерично визжа и размахивая кривыми железками. Тот торжествующе зарычал и легко сбил одного кулаком. Второго поджарил в ту же секунду из встроенного в нарукавник огнемета. Видимо, это и есть Слава Костромской по прозвищу Гриль. Справа свист циркулярки. Егорыч. Но ловкий дед успел уйти от смертоносных дисков мурманского потрошителя. Пока чудовище разворачивалось, выискивая безумными глазами откатившегося егеря, один из выживальщиков достал его своим орудием. Да, молодец, программер. Но его палка с гвоздями застряла в гусеничном панцире. Взвыв, он бросил ее и кинулся на утек, разъяренная гора мускулов за ним, но в этот момент Егорыч подсек серпом ногу. Да так удачно. Попав между пластинами брони, он с натугой рванул на себя. Хлынуло кровище. Гигант повалился на снег, жалобно скуля, пытаясь зажать рану, но только изрезал сам себя дисковыми пилами. Все это произошло буквально за пару секунд, но я в это время чуть не пропустил атаку слева. Мерзавец в костюме химзащиты и противогазе успел размотать над головой цепь и метнуть в мою сторону. С реакцией кобры я успел уклониться в сторону, заметив пробегавшие по звеньям колючие вспышки разрядов. Миша-молния, гребаная цепь подключена к связке автомобильных аккумуляторов за его спиной. Толстенькому сурвайверу рядом не повезло. Щелчок разряда и запах паленого мяса, а бывший электрик снова замахивается. 1000 вольт пронзили тело, когда цепь обмотнула мое оружие. Но мне не привыкать, электрические встряски всегда в кайф. Сильно дернул к себе. Мегавольт, не ожидая ответки, потерял равновесие и встретился брюхом с лезвием валериного клинка. По трибунам полетел недовольный гул. «Спасибо, друган!» — крикнул я. «Да ни за что!» — усмехнулся Валера, выдергивая меч из поверженной туши. «Осторожно!» — дико рычащая бензопила пролетела в миллиметрах от горла. Освободив железку, я рубанул, но не смог пробить доспех тихостца. Тот дернулся от удара и запнулся от труп Миши молнии. Начал замахиваться, чтобы добить проклятого душегуба, но эта сволота неожиданно пнула меня. Тут же налетел его ученик, гребаный Роман-расчленитель. Вдвоем они обрушили смертоносные выпады бензопил. Только успеваю перекатываться. Где же Валера? Очередной удар чуть не срезал руку. Наверное, ему не до меня. Перекувыркнувшись снова, пружинисто поднялся на ноги и, сделав обманное движение, размозжил череп Романа. Пила в его чудовищной лапе обиженно загудела, сбавляя обороты. Мм. Бош неплохая забрал ее себе, чтобы через миг парировать удар тихостца. Искра и зубодробительный скрежет не перекрывал восторженный рев толпы. Мы отскочили в разные стороны. Я в ярости сжал зубы. Ублюдок слегка зацепил мое плечо. Боль не чувствовалась, но рукав кофты начал быстро намокать. Тихосец, проорав что-то нечленораздельное, бросился в атаку. Заметив, что его броня замедляет движение, я не стал отбивать свирепый выпад, а ловко крутанув своей пилой, как самурай, совершил пируэт, зашел сбоку и вонзил жадно захлебывающийся инструмент под бронепластину гада. Предсмертных криков не расслышал, очередная звуковая волна с трибун заглушила все.